Не гляди на меня с упреком, я презрение к тебе не таю, но люблю я твой взор с поволокой и лукавую кротость твою. Да, ты кажешься мне распростертой, и, пожалуй, увидеть я рад, как лиса, притворившись мертвой, ловит воронов и воронят. Ну и что же? Лови, я не струшу, только как бы твой пыл не погас, на мою охладевшую душу натыкались такие не раз. Не тебя я люблю, дорогая, ты лишь отзвук, лишь только тень. Мне в лице твоем снится другая, у которой глаза голубень. Пусть она и не выглядит кроткой, и, пожалуй, на вид холодна, но она величавой походкой всколыхнула мне душу до дна. Вот такую едва ль отуманишь, и не хочешь пойти, да пойдешь. Ну а ты даже в сердце не вранишь напоенную ласкою ложь. Но и все же, тебя презирая, я смущенно откроюсь навек. Если б не было ада и рая, их бы выдумал сам человек.